Придумывали разные кодовые слова. Скажем так, приезжайте, будем стричь купоны, считать деньги. Или собираемся грести сено, вязать снопы, складывать доллары в пачки по 1000. Ибо наступала осень, пора стягивать войска, сосредотачивать наши отдельные капиталы в одной кассе, чтобы, когда запоет полковая труба, мы двинулись с обозом в место назначения, где через год обещают нам построить то, что не называемо, но понятно каждому. Квартиру Фимы и Риты решили использовать как перевалочную базу, ближе к стройуправлению. Был разработан жесточайший план, продуман каждый шаг, четко распределены роли, все утрясли, упорядочили, отрегулировали. Казалось, никакая оплошность или случайность не могла просочиться в прописанный алгоритм. Это напоминало сооружение взрывного устройства, тот самый случай, когда сапер ошибается один раз. Все пункты были детально расписаны в памятке бойцу. Пункт первый гласил: «Товарищ, Москва полна прохиндеев и проходимцев. За каждым углом прячутся барсеточник или гопник. Цыганки так и норовят заговорить зубы, ввести в гипноз и беспрепятственно забрать содержимое твоего кошелька. Больше того, она проскочит к тебе домой, и ты отдашь ей все золото и бриллианты, и еще кофе напоишь. Такова сила гипноза. Поэтому, когда ты продвигаешься по городу, занимаясь дислокацией и накоплением, первое, старайся ходить подвое или потрое. Второе, категорически запрещается вступать в разговоры, позволять до себя дотрагиваться, заглядывать тебе в глаза, декламировать стихи и петь тебе песни. Третье. Не подавай виду, что у тебя в карманах деньги. Перевозить большие суммы надо беззаботно и весело, как будто едешь на дискотеку или возвращаешься с военных сборов. Форма одежды. Перевозчик денег должен быть одет бедно, но аккуратно. Нота бене. Не спать в метро с большими деньгами. Фима прочел в газете, что современный жулик оснащен специализированным детектором, который сквозь сумки и портфели на любом расстоянии определяет наличку. Однажды, словно стартовый выстрел, прозвучало: «Все собираемся сортировать листовки и вычитывать рукописи перед сдачей в издательство. Завтра будем покупать книгу». Книга, квартира, на абордаж, как говорили матросы. Первая в подземке с деньгами оказалась я. 5 снопов у нас дома были обернуты в фольгу для запекания курицы, сложены в рюкзак, а сверху для конспирации накрыты клубками шерсти и вязальными спицами. Я вошла в вагон, села, достала спицы и начала вязать шапочку, являя пасторальную картину интеллигентной женщины среднего достатка. Напротив меня спал пьяный мужичок, бомж, не бомж, на вид скорее безработный инженер. Вдруг он поднял тяжелые веки, наши взгляды встретились, что уже само по себе категорически запрещено памяткой. Я хотела немедленно отвести глаза, но тут его лицо окрасилось богатейшей гаммой чувств, какая только доступна полностью потерянному в жизни человеку, к тому же крепко выпившему. Безудержной мимикой он дал мне понять, что потрясен, восхищен, даже в некотором роде обескуражен моей красотой. Восторг придал ему силы. Он встал, пошатываясь, сделал пару шагов, склонился надо мной и зашептал: «Кто ты, прекрасная незнакомка?» Своим вопросом он молниеносно лишил меня бдительности. Да, человек немного выпил, но не в стельку уже в самом деле. Кожаная куртка, хотя и старая, но благородно поношенная, запах всего только перегара. Ничего отталкивающего, вопрос сформулирован грамотно и утонченно. Я невольно почувствовала к нему расположение, однако, памятуя о втором пункте памятки, отмахнулась, мол, отвали, не приближайся. А он, как Чаплин в огнях большого города, изумленно: «Ах ты немая! Ну что ж, ладно, ничего», — бормочет этот человек с немыслимым состраданием. «Но ты немая и глухая», — он заорал мне прямо в ухо. Я говорю ему: «Держите дистанцию». Ах, до чего он обрадовался, что у меня все как у людей. «Боже мой», — вскричал, — «я хочу, чтобы ты была моей, только моей и ничьей больше. Ты вяжешь? Лишь одна моя мама умела это делать. О, моя мама, где ты была все эти годы?» — воскликнул он, воздев руки к потолку, и страстно зашептал: «Я тебе не смогу дать свой телефон, у меня его нет, но твой я запомню или запишу на ладони». И с этими словами опустился на колени и начал осыпать мои руки поцелуями. В общем, когда я встретилась в метро с Иннокентием, он вез еще 25 снопов, только-только взятых из банка, и с гордостью поведала ему о впечатлении, которое произвожу на мужчин, Он побледнел и спросил с ужасной тревогой: «А ну, посмотри, на месте ли снопы?»